Глава 8. Скромный сиделец. Мы находились над огромным городом, который когда-то снесли. Если что-то с точки зрения физики было нормально, то и с точки зрения опасности тоже. Сверху все было уничтожено, потом шло месиво из разбитых коридоров подземных уровней, а потом глубоко внизу, порой на полкилометра и ниже, иногда находили целые помещения и даже коридоры с нетронутыми и покинутыми людьми комнатами. Как правило, помещения были закрыты такими пленками, но существовал способ проникнуть внутрь, выжигая плазмой понемногу стены. С этим все ясно. Какая-то неведомая сила ударила по древнему гиперполису, все снесла, и уцелели только зарытые на полкилометра отдельные комнаты. Аборигены добраться до древних сокровищ практически не могли, а вот земляне нашли способ. Если раскопать в сторону от пленки каменный массив, выжечь дыру в стене и залезть в помещение, то при должной осторожности можно отыскать немало полезных вещей. Здесь было все понятно. Если не лапать все подряд, а к каждому предмету относиться с осторожностью, можно было неплохо обзавестись древними и полезными артефактами. Но очень редко, нарушая все законы физики, сохранялись помещения совсем близко к поверхности. Как кладовка или спальня с овальной кроватью и живыми травяными шторами на окнах сохранилась среди расплавленного и выжженного камня. Встретиться могло что угодно, но всегда без исключений эти расположенные неглубоко комнаты несли неприятности. Не какие-то условно возможные, а именно обязательные. И чем ближе к поверхности, тем неприятности были больше и страннее, а комнату просто со входом на земле нашли впервые, и, разумеется, это сделал Плешивый, еще и совсем недалеко. Леонид, мечась как маятник, раздавал распоряжения Юлиану и Василию, и сам суетился нереально, но при этом пояснял мне обстановку. «Руины, мать их, летать нельзя, там вся связь пропадает». Может, и ваши вот эти мозговые волны. И он показал рукой, как распространяются из головы какие-то волны неопределенной формы. Зато стены крепкие, может, даже орбитальную бомбардировку выдержит. У них тут явно не по-детски происходило. Сверху все сметено, метров на 101 камень, но бывает гору раздолбим, а там внутри коридоры. А если еще метров на 500 вниз, то там уже попадаются коридоры нетронутые и комнаты, обставленные словно в дворце. Даже ткань на окнах, и некоторые до сих пор работают. Постоянный портал, чтобы на море смотреть или куда у них там принято. Только не всегда на море. Почти все окна смотрят в темноту, и лучше в такие комнаты не заходить, чтобы из окна ничего не выпрыгнуло. Подбежал Юлиан и отдал командиру криптор. Леонид, смотря в экстрамерность, продолжил. «Там самые разные предметы встречаются, но надо быть очень осторожным. Можно шарик найти, который портал к огненным тварям размером с винтокрыл открывает. А можно расческу, от которой волосы на лысине растут. Нашли одну такую. У мужиков просто волосы. Одна девка расчесалась, так у нее вместо волос теперь змейки стали расти. Тонкие, кусачие, хорошо хоть не ядовитые. Вообще не подойти». На всех шипят, а кого достанут, кусают. Она и раньше гадюкой была, так что не сильно и поменялась. Все рассказывалось на диком бегу. Меня разрывали сомнения. С одной стороны, обнаружили такую замечательную дырку, надо было только руку протянуть. Но была вероятность и гадости заполучить. Леонид прямо плохо высказывался о подобных местах. Был еще один момент. Злил местных я. Если именно я останусь прикрывать направление, то почти со стопроцентной вероятностью представители раздраженного народа разлома никуда дальше не пойдут и останутся мою персону выколупывать. А мне такому, не пойми кто, с гвоздем в голове, нужно будет посидеть пару недель за защитной пеленой. Было очень интересно посетить столь замечательное место. Мне ничего не надо, мне просто посмотреть. Я не собирался трогать никакие артефакты, долбить стены и искать тайны древности. Проверив содержимое криптора, который отдал Юлиан, Леонид протянул устройство мне. За криптор я не беспокоился. Со своим я уже много раз ходил через все эти барьеры. Экстрамерность пропускалась отлично. Фонарик и прицел на дефендере тоже работал. Скорее всего, барьер уничтожал животных, людей и всех остальных разумных. Именно поэтому всегда сгорали модули управления. Они почти все на эскинах, а простая электроника свободно пропускалась. Думаю, и со вторым ничего не случится. Парни были продуманные. В переданном криптере находились несколько рационов местного производства, но было понятно, что поесть у меня будет. А еще там были куски мяса, как того, что с избытком приготовили мои, запекая таурятину, так и новые, свежесрезанные с кархов и таура в виде огромных ломтей, и нетрудно было догадаться, для кого. Было несколько полиэтиленовых пакетов, наполненных водой из реки. Судя по всему, их просто наполнили, прямо в воде завязали и сунули в ячейку. Надо будет еще подумать, как их вытащить, чтобы не разлить. Но пакетов было несколько, и с водой проблем не намечалось. Пока Леонид объяснял обстановку, снайпер смотался за припасами. А еще рыба мне вернула корзинку удовольствий, которую я отдал перед ее предполагаемым бегством, поэтому в любом случае голодным не останусь. В ответ передал схемы репликации, которые оказались у меня и в этом наборе колониста. Перегрузил предметы в крипторы разведчиков, в которых видели ценность, вроде топоров со звездной кровью, непонятных амулетов и просто хороших железяк, которые можно будет использовать на корм репликатору. У меня теперь было два криптора, но было бы логичным передать ненужные для осады ценности. На шею мне повесили штурмовой комплекс «Василия». Это была модификация Суворова под тот же патрон, но в другой компоновке, с более коротким стволом и небольшим подствольником, который после каждого выстрела надо было взводить вручную, досылая гранату. Около дульного среза была кустарно приварена металлическая коробка с закрепленным камнем. Это был артефакт из подобной комнаты, скорее всего, бытовой. А ко мне перекочевала руна активации. Она была со знаками вопроса, но технарь сказал, что она у всех с вопросами. Просто активируешь на камень на стволе, и пули летят в несколько раз быстрее. План был прост. Разведчики и мои уходят через неприметный проход, тайный и отлично заминированный. Доходят до мест, где работает связь, вызывают подмогу и возвращаются с восходящими земной колонией и парнями в силовых кидо. Я держу аборигенов огнем захватчика сколько смогу, а потом ухожу внутрь коридора, сижу там с плешивым, питаюсь запасами из криптора и стараюсь, чтобы меня не выколупали. Если реально, то надо недели две по этой местности, чтобы туда-сюда. Мои ушли, а мне в голову пришла замечательная идея. Барьер может не защищать от всех рун, зато длинный в полсотни метров коридор до первой развилки, широкий и большой, навевал определенные идеи. Я уже много раз ходил через подобные преграды, имея на руке криптор, фонарик, а на поясе дефендер. Все это прекрасно работало после перехода через защитные границы. Возможно, здесь работают те же самые правила. В храм чудовища, похищающего детей, я тоже протащил микрокриптор, который потом работал. Возможно, и скины, и управляющие системы действительно выжигались подобной преградой, потому что были своего рода разумными. А вот обычная электроника, механика и сервоприводы вполне могли сохраниться. Мне Леонид рассказывал, что у них не получалось управлять простейшими механизмами по проводам. Но возможно, что при передаче через барьер есть ограничения и по передаче токов, а криптор и фонарик воспринимаются как один механизм. Решил рискнуть. В любом случае, еле двигающийся паук на открытом пространстве станет легкой добычей. Разогнал машину как мог и впрыгнул в проход. Захватчик застрял ровно на середине пленки. «Какой я умный!» Половина, где были батареи, оказалась внутри, а часть корпуса снаружи. Симбионт отыскал пару сервоприводов, которые пересекала пленка, и к ним было подведено питание. Они отлично отработали. А вот приводы, оказавшиеся на пару сантиметров дальше, с той стороны, не включились. Такое ощущение, что в месте пересечения защитного барьера в проводах электричество заканчивалось. Знаю, что объяснение тупое, но, похоже, именно это и не позволяло землянам разрабатывать подобные артефакты дистанционно. Они много раз пробовали. Автономные машины лишались эскинов, а в простых сигнал не проходил. Житель головы подтянул парализованную часть тела позолоченного паука внутрь, используя пару лап, на которые приходило питание, скрипя металлом и шкрябая по камню. Это не колесная техника, которая может вкатиться по инерции, и тут все сложно. Но стоило затянуть еще одну пару, тут дела пошли легче. Через 5 минут мы были внутри, и захватчик занял оборону в самом конце коридора, перед расходящимся проходом. Специально поставил так, чтобы и быстро убрать за угол в случае чего, и постоянно с боевой машины можно было зону видимости простреливать. Леонид говорил, что связь через преграду не проходит, как обычная рация, так и любые другие способы. Это подтверждалось и работой симбионта. Возможности симбионта по управлению электронными устройствами огромны, но даже у меня так просто не получилось. Я разогнал машину с одной стороны, засунув половину за преграду, где потерял управление. Потом прошел через барьер и втащил все остальное. Практически единственным способом общаться оставалось поорать, и визуальной преградой пленка не была. 2 батареи, поставленные Василием в захватчика, это очень мало. Забываем про применение энергетических пушек, а силовым щитом пользуемся очень умеренно, и то только фронтальным. На другие просто мощности не хватит. Обошел паука, но симбионт чуть подкорректировал положение. Машина шевельнулась и послушно замерла, выжидая аборигенов. В преграду они не зайдут, а вот разогнанные до огромной скорости титановые стрелки с металлическим сердечником из ротора не особо энергозатратные, зато быстрые и дальнобойные. Просто так местных прогнать не удастся, нас обязательно попытаются достать рунами, выкурить дымом, уморить голодом, и наверняка еще много идей припасено у аборигенов, а мне нужно отсидеться. Радовало, что по описанию главы разведчиков через преграду почти не будут проходить руны. По крайней мере, у землян получалось крайне плохо. Думаю, что у аборигенов, скорее всего, просто нет других средств поражения, которые могут достать моего фантазийного серебряно-золотого красавца. Решил изучить коридоры. Прошелся вперед-назад, нашел несколько комнат. Было странно, это действительно были жилые помещения, но времени прошло не просто много, а эпически много. Некоторая мебель, брошенные предметы быта были совсем как новые, но большинство превратились в ископаемые. Не просто в прах и тлен, а словно окаменели под воздействием миллионов лет. Все было как-то пятнами. Нашлась одна комната с действующим окном. Огромных, украшенных овалов на пол стены по всем помещениям было много, но в них был просто камень, а здесь окно по-прежнему работало. Наверное, когда-то очень давно все комнаты и коридоры имели огромные окна, вроде экранов в закрытых каютах и гиперполисах. Ты можешь жить в глубине здания за десятками стен, а за легкой занавеской у тебя плещется море или вид на горные склоны. Скорее всего, по истечении времени они сломались или просто кончилась энергия, кроме одного. Окно продолжало работать, показывая абсолютную черноту, и из него дул холодный воздух. В помещении можно было дышать, воздух был чист, не имел ничего постороннего, как будто обдув в производственном цехе чистого цикла. Просто кислород и азот в правильных пропорциях, без единой примеси. Был соблазн посветить внутрь, но я не стал. Ночное зрение тоже ничего не замечало. В помещениях и коридоре сохранилось немало слегка светящихся узоров, при свете которых я мог ориентироваться и, собственно, рассмотрел действующее окно, но заходить в комнату не стал. Может, на той стороне сидит кто-то и смотрит из полной темноты в светящееся окно и ждет, пока там промелькнет силуэт. Скорее всего, это транслокационный портал, а по притоку воздуха, вероятно, двусторонний. Может, когда-то давно это было окном с видом на море или прекрасный сад, но теперь там была абсолютная тьма. Осторожно удалился, наблюдая за комнатой, но пока ничего плохого не происходило. Из окна никто не выскакивал, может, там ничего и нет, а дырка висит сама по себе на огромной высоте посреди черной пустыни, но прямо сейчас выяснять не решился. Просто побоялся, что свет и мельтешение перед большой дыркой может привлечь внимание. Интерфейс восхождения подсвечивал валяющиеся то там предметы со звездной кровью. Возможно, это ценнейшие артефакты, и с ними стоило поковыряться. Но все, что мне попадало в руки до этого, даже принадлежавшие дикарям, мне просвечивалось знаками вопроса. А в этих штуках я наверняка не разберусь, зато попасть на опасные предметы смогу почти наверняка. Я знал, что есть специалисты, которые могут определять очень серьезные вещи, но моя персона такой не являлась. Даже хастры, которые собрали огромные знания о древних артефактах, всегда относились к подобным вещам с крайней осторожностью. И я буду. Старался ничего не касаться, и тем более не наступать и не подбирать. Пролежало тысячи, а то и сотни тысяч лет, и еще несколько дней полежат, пока я буду здесь в осаде сидеть. Когда вернутся земляне, наверняка среди них будет кто-нибудь поумнее в лестнице восхождения, чем я. Пусть они и разбираются с местными ценностями. Думаю, что меня, как главного возмутителя спокойствия и искателя приключений, потом при дележе общего имущества не обидят. К середине дня подтянулись местные. Аборигены начали с пафоса. Пришло немало народа, и, судя по всему, дикари тоже были знакомы с подобными преградами, потому что никто даже не пытался заскакивать. Вначале меня пытались запугать и выманить вербально. Мне озвучили внушительный, но вполне очевидный список. Меня собирались выкурить дымом, залить водой, засыпать проход, заморить голодом и жаждой и еще немаленький список гадостей. Все было бесхитростно и в силах аборигенов. Великие вожди не блефовали, а чтобы подтвердить свою личную состоятельность, я поднял машину, сделал пару шагов туда-сюда, крутнул ротор с автоматической турелью, показывая, что и у меня захватчик на ходу. Аборигены меня запугивали, но прекрасно понимали сектор обстрела и подставляться под выстрелы не спешили. Со мной общались из-за края прохода, наблюдая за происходившим в коридоре в отражении отполированного клинка. По итогам взаимной демонстрации своих достоинств мне дали дипломатическую паузу и возможность подумать где-то с минуту. Потом за краем прохода зашуршали чем-то волочимым и затопали многочисленные шаги. Реактивный гранатомет — это прелесть на каменистой местности с завалами камней. Жаль, что оставалось всего 4 заряда. Изначально БК был небольшой. В корпус паука засунуть много выстрелов просто невозможно. Основной поражающей мощью всегда были гаусс, орудия и плазма. Но гранатометы являлись вспомогательным оружием для уничтожения запреградных целей, подрывов небоевой техники и нанесения массивных разрушений небронированным противникам и сооружениям. Зарядов изначально было немного, а Скорпион их щедро расходовал на сбегающихся аборигенов, и просто чудо, что и мне немного досталось. По шуршанию было понятно, что они хотят разложить костер. Вне видимости, прямо около входа топали и шуршали. Я даже видел, как к проходу сдвигают целый ворох веток, и несколько из них даже видны были в проходе. Дров натащили немало, а торчащие ветки были на уровне моей груди, что говорило о серьезности всего сооружения. Я стоял и орал из глубины прохода. «Еще тащи! Что за дрова? Кто так делает? У вас что, совсем рук нет, и мамы костер разводить не учили? Вы меня выкуривать собрались или для женушки кусок мяса подкоптить? Сюда давай, ну куда ты их потащил? Зачем они там нужны? Отлично, поджигаю!» И дал команду на выстрел 3 гранатами, выставленными без замедления. У металлического скорпиона с глазомером полный порядок. Все 3 заряда ударились в торчащие на высоте моего роста небольшие веточки и взорвались в воздухе, обдавая все пространство вокруг градом осколков. Костер занялся. Из моего укрытия дул бодрый сквознячок, раздувая пламя и унося дым вверх. А вокруг прохода кричали и очень сильно обзывались на мою неуклюжую помощь. Наречия я не понимал, но было и так очевидно, что прямо не вовремя я тут подсуетился. Досталось не только тем, кто был по бокам, но и сверху упал один из поджигателей, который получил не только осколки, но и переломы при падении. Бедолага орал и извивался, демонстрируя множественные кровоподтеки и неестественно развернутые конечности, пока не потерял сознание. Потом прилетела веревка с крюком и, зацепившись за одежду, уволокла тело из зоны видимости. У входа разгорались дрова, и пылала целая стена огня. Из черного окна в странной комнате по-прежнему дул настоящий сквозняк, и пламя горело жарко и даже с гулом. Скорее всего, аборигены собирались разжечь костры, а потом закидать дымным мусором, но я поджег совсем не вовремя. Вот такой я говнюк, и собирался стать еще большим. Леонид отдал мне изолирующий противогаз и 4 комплекта регенеративных патронов. Этого должно хватить почти на 2 недели. Мы предполагали, что будут выкуривать. На плешивого противогаза не было, но медвегрызу было достаточно просидеть просто до ночи, и тогда я мог отдать приказ, чтобы он сбежал. Не думаю, что там есть кто-то, кто сможет остановить моего красавца. А вот я с ним убежать наверняка не смогу. Поэтому все прелести осады должен буду пережить в закрытом помещении древних руин. Огонь горел, а любители подкоптить нахальных трелей сильно обзывались. И, думаю, на ближайшее время будут заняты, и еще некоторое время будут в задумчивости, что со мной делать. А я натянул обзорную маску противогаза и активировал регенеративный патрон и руну на артефакт на стволе штурмового комплекса, отданного Василием. И скинул куртку, чтобы не подгорело. А плотный комбинезон на небольшое время вполне защитит от огня. Аборигены не видели моего медвегрыза, поэтому светить его не хотел. Вдруг придется реально прорываться, и тогда выскочивший теневой зверь в тонну может быть аргументом, чтобы пробить мне дорогу. Вытащить захватчика и открыть огонь не представлялось возможным. 2 батареи имели огромный резерв, но выдавали совсем небольшую пиковую мощность. Обычно в таких машинах к батареям есть накопители. Они постоянно подзаряжаются, имеют огромную мощность, когда надо, и на время скоротечного боя именно от них питается машина. Батарея может зарядить накопитель, но для этого нужно время, и сами накопители, которых в пауке не было. Приходилось выбирать. Либо ходить, либо стрелять, либо щиты, и то не все. В таком состоянии машина была крайне уязвима для рун, используемых аборигенами, и проще просто бросить, сделав вид, что она просто сломалась, чем аборигены перестанут бояться, победив подобную технику. Обнаглевшие, потерявшие страх аборигены на большой дистанции – это угроза для земной колонии. Проще оставить машину внутри за барьером, чем дать повод для гордости. Требовался рейд по тылам. Но захватчик нельзя, медвегрыз на резерве, поэтому единственной боевой единицей, способной на подобную наглость, был я. Активировал руну на свой штурмовой комплекс. Ничего особенного, просто древний камень, надетый на ствол, который ускорял пулю раз в 5. Фактически, мое оружие — это был укороченный Суворов с такими же магазинами и боеприпасами, но с меньшей дульной энергией за счет укороченного ствола. Зато с доработкой, по словам Василия, он стал раза в 3 мощнее, хотя терял часть точности. Рунный камень не только ускорял, но и случайным образом смещал пулю, но это ощущалось только на расстояниях больше 200 метров. Мне столько не надо, поэтому активировал без раздумий. Закончив с приготовлениями, тихонечко выдвинулся к преграде и выскочил из ревущего пламени. «Сюрприз!» — мысленно сказал я, чтобы не демаскировать своего присутствия, и раздал магазин по сидящим метрах в 150 от меня аборигенам. Было видно, что пули с рунной доработкой летели не столь кучно, как задумывали конструкторы оружия. Зато бодрее, а при попадании вызывали бурю эмоций. Аборигены явно не рассчитывали на мою наглость и то, что я смогу туда-сюда шнырять через пелену. Местных впечатлило, и они всей толпой кинулись карать, а я галопом понесся к себе. Даже эти 50 метров ощущал, как у меня за малым не подгорало. Только фактор неожиданности спас мой зад от прямых попаданий рун. Все-таки летят они быстро, и многие бьют по площадям. Большинство рун через барьер не проходило, зато очень нехорошие слова пролетали отлично. Местного диалекта не понимал, но, зная, что я не полиглот, мне мило дублировали на едином и по несколько раз. Через преграду с разбегу пыталось проскочить несколько человек, но они мгновенно погибли, а потом грохнул ротор захватчика, и народ перед входом мгновенно рассосался. Наверное, местные решили, что если я резво проскочил преграду, то и они смогут. Нет, точно нет. Судя по шевелениям и ругательствам, я им подал отличную идею сместить лагерь немножко дальше. Затем сверху прилетели крюки, уцепившись за мертвые тела, которые валялись почти сразу за преградой, и трупы уволокли. Я не препятствовал. Тут была обоюдная выгода. У меня ничего не воняет, а они смогут устроить пышные похороны и организовать нажористые поминки. Пока решил немного подождать с вылазками. Когда много хорошо, то потом, если что-то поменяется, то будет вдвойне обидней. Поели с Плешивым. Он выполнял мой приказ сидеть в глубине коридора, не высовываться и ждать, пока я его кормить буду. Дождался. Потом немного отдохнули, и я не смог сопротивляться своей кипучей жажде деятельности. Выполз из своего убежища и почувствовал запах костра. Сквозняк из коридора выдувал все запахи, создавая почти стерильную атмосферу. Но стоило немного отойти от преграды, я почувствовал. Это был такой толстый и однозначный намек. Костер жгли не для того, чтобы заполнить дымом мое убежище. На костре жарили мясо. Расположились так, чтобы я не мог достать любителей попировать на природе огнем захватчика, но обязательно захлебнулся слюнями при приближении. Наверняка была засада. Чтобы наказать пирующих и выйти на прямую видимость, мне нужно выползти на каменный завал, и только оттуда я смогу стрелять. Но я не стал. Вернее, не стал пулями, зато использовал подствольник. Он был небольшого калибра и использовался как вспомогательное, но удобное средство альтернативного применения. Видов зарядов к такому оружию было множество, от кумулятивных до осветительных и дымовых. Но у Василия были только местные модификации – дробовики. 6 заряженные и 6 запасные. Небольшая, но увесистая граната на расстоянии 5 метров просто долбила, как тупоносая пуля. А если дальше, то взводилась, и достаточно было веточки или листика, чтобы она сработала, разрываясь на 16 граненых осколков. Отправил по навесной траектории, куда единые пошлют. Шутку оценили. За мной погнались все и сразу, а я опять впрыгнул в огонь, пробежав 50 метров коридора, словно спринтер, и шмыгнул за угол, а вбежавшим в зону видимости захватчика аборигенам машина подарила целую охапку стрелок. Оптика отлично отработала сквозь пламя, и большинство подарков пришло по адресу. Убило немногих, но попало прямо от щедрот. 6 выстрелов — это весело. У меня было еще 6 гранат, но перезаряжать под рунами точно не стоило. Пока опять вытаскивали подранков и трупы, используя веревки с крюками, я надул лодку и положил на пол. Решил спать посреди коридора. Где ходят люди, а скорее всего тут ходили, особых гадостей не будет, если кто-то что-то случайно не обронил. И то это под слоем многотысячелетней пыли, спрессовавшейся в сплошной камень. Пользоваться ровными плоскостями, похожими на кровать, не хотелось. Там действительно можно найти приключений. Даже бытовые приборы могут быть опасны, если не понимаешь, как ими пользоваться. А если включится древний рунный подогрев, стерилизатор помещения или сработает экстренная смена белья, когда все, что на кровати, скидывают в экстрамерность для последующей утилизации, а из руны постельное белье застилают кровать? А если это срабатывает автоматически, и нет контроля лежащего в это время на ложе грязного косма? Именно поэтому просто надул лодку, как делал десятки раз, когда путешествовал со Склизкой, и отлично задрых. День прошел без эксцессов. Медведь, когда я проснулся, неспешно жевал блок пищевого концентрата. Я кормил Плешивого и Скриптора мясом Таура и Кархов достаточно. Но, видно, медведище решил, что пришло время и этому кубику с питательными веществами. Все было отлично, а когда иг-древо уже начало давать первые лучи, Сверху сбросили здоровую клетку, а решетка двери распахнулась. Да, ребята были очень непросты, и, судя по всему, я их неплохо достал. Но только они не знали о моем медвегрызе. Стремительной молнией в проход влетел очень знакомый черный силуэт с шипастой гривой и шестью парами глаз, расположенных одна над другой. Быстрый, злобный, стремительный, фиолетовой пастью — это был Найтволк. На улице уже светало, и зверю просто некуда было деваться, кроме моего укрытия. Волчара был раза в полтора меньше Куся. Но и этого размера хватит для того, чтобы задрать многих здоровяков из десанта, если у них не будет силового кидо и оружия. Найтволк был не просто зверем, а содержал звездную кровь, но, скорее всего, был деревом. У местных теневых хищников очень интересный симбиоз, гораздо более развитый, чем у других животных. Я не раз это видел, когда ходил в сопровождении своих питомцев, как звери договаривались. Заведомо сильные хищники как будто спрашивали о намерениях и, нехотя порыкивая, уступали нам дорогу. Они наверняка могли бы победить, но давали добро. Нет смысла нападать, если не претендуют на твою территорию и добычу. Когда добывал колониста с Кусем в завалах камней, более крупные хищники были рядом, но ждали, пока мы закончим охоту. Да и мелкие вели себя корректно. Если нет голода и не собираются захватить твою территорию, то имеет смысл просто пропустить транзитом, а не вступать в смертельный бой. Волк был раза в четыре меньше плешивого. Весовые категории явно не совпадали. Два грозных зверя немного постояли, напыжившись, поиграли в гляделки, а потом как-то между собой договорились. Найтволк шмыгнул в дальний проход, куда я ходил всего один раз, и, скорее всего, он выбрал его именно поэтому. Где нами меньше пахнет, там нам меньше надо. И именно это место подходит ему как нельзя лучше. Плешивый плюхнулся на задницу и сделал фирменную флегматичную морду, как будто волка и не было вовсе. Территорию мы поделили. Волчара там, а мы тут. Не знаю почему, но, наверное, тоже сказывается моя теневая часть души. И я просто знал, что со стороны нового жителя проблем не будет. Осаждающие притихли. Что происходило внутри, они не знали, но наверняка ожидали воплей, стрельбы, возни и драки. Хищники договаривались полностью бесшумно. Волк, вздыбив иглы, а медвегрыз, привстав на лапы, показывая, какой он огромный. Но при этом не было ни одного рыка. Просто немая сцена и гляделки. Даже улыбнулся и старался не выдать себя ни единым звуком. Наверняка есть слухач, но даже ему будет непросто понять происходящее. Волка выпустили из клетки, а потом он словно растворился в темноте. Теневые звери передвигались бесшумно и наверняка имели усиление слуха вроде чуткого уха. Именно на подобную громкость они и ориентировались. А если и было что-то слышно, то не для обычного человека. Развлечение не состоялось, и это крайне озадачило аборигенов. Судя по всему, главари ушли на совещание и не беспокоили меня некоторое время. А я очень осторожно ушел в нашу половину пещер, зайдя за пару поворотов. Слухач есть, но звук будет глушиться поворотами, а связь с захватчиком, по-прежнему стоящим в конце прохода, работала отлично. Стемнело. Еще через час я увидел, как в проход почти сразу за преграду кинули несколько кусков мяса. Я это наблюдал визорами камер паука, недвижимо стоявшего в темноте. Из-за края прохода выдвинулось лезвие полированного ножа, а в отражении смотрели внимательные глаза. Я ждал. Пробовали быстро высунуть и всунуть обратно голову на палке. Я со своим пауком отлично повеселился, и такого добра было по округе предостаточно. Затем выпихали худого, покрытого гематомами и завернутого в драное тряпье треля, при этом сделали это резко, снарядив в каждую дрожащую руку по здоровенному копью. Я просто смотрел. Трель орал, делал воинственные позы и еще минут 10 угрожал сразу двумя копьями, но ни волка, ни агрессии серебряно-золотой машины вызвать не удалось. Быстрой молнией метнулся лучник, пересекая проход, и внутрь полетела горящая стрела с намотанной тряпкой. Наконечник бессильно цокнул по броне захватчика. Стрела упала на пол, освещая глубину черного прохода. Еще один бросок отчаянного стрелка, и реально парень молодец. Он положил стрелу в потолок, а она упала на корпус и горела сверху машины. Паука делали для боя в горящих отсеках, под огнем плазмометов, раскаленных атмосфер необитаемых планет и пылающей кислотной крови червей. Чтобы костер из стрел повредил захватчику, его нужно палить лет 300. Но я оценил мастерство стрелка. Вскоре все осмелели. Вначале выползли обычные воины, а затем восходящие. В паука кидали камни, копья и руны. Я оставил только фронтальную часть силового щита, которая отлично справлялась с тем, что долетало. Как оказалось, пленка барьера была далеко не проста. В храме говорящей головы преграда отлично пропускала огненные руны нимфеи, выстрелы из дефендера и руну-лодку. А я был уверен, что преграда пропускает все руны, но оказалось нет. Пару раз восходящие отправляли что-то и очень неслабое, что взрывалось на преграде, вызывая суету и поток взрослых обзывательств в сторону запускающего. Судя по всему, была какая-то градация. Что пролетало внутрь, паук мог сдерживать годы, а сильные руны фильтровал сам барьер. Подошло и начальство, принимая доклады от подчиненных и выслушивая пламенные речи в лицах. Внимательно изучала целый костер, разведенный из огненных стрел под ногами захватчика, и думала. Бум! Я специально поставил замедлитель на последнем выстреле реактивного гранатомета на четверть секунды задержки. Граната снесла голову Танаану, пролетела немного и грохнула в воздухе, раздавая целое облако осколков. Аборигены прыснули в стороны из видимости прохода. Остался только труп главного начальника без головы и дрожащий от страха трель с двумя копьями. Про него, наверное, все забыли, и никто не разрешил ему уйти и сложить оружие. Оборванец остался, грозно направив в сторону многоногой машины дробно трясущиеся наконечники. Минут 5 мне угрожали заточенными железяками, а потом послышались крики, раздававшиеся вне зоны видимости. Бедолага медленно положил копья и, боясь всем своим видом, начал уволакивать труп начальника, дергая, как собака, всем телом. Трель был тщедушный и мелкий, а Танаан здоровый. Но он сделал это. На этом суета завершилась, а аборигены, судя по всему, ушли на новое совещание. На входе оставались 2 здоровых куска мяса, за которыми я сходил. Приложил локоть, чтобы убедиться в отсутствии токсинов, который побольше отдал плешивому, а поменьше зашвырнул в глубину тоннеля, где у нас найтволки живут. Пометнувшемуся силуэту понял, что подарочек принят. Прошло 2 дня. Ко мне пока никто не лез, а потом я услышал на глобише. «Эй, герой, я подойду?» «Подходи», — разрешил я незнакомцу. Глобиш был абсолютно чистый, такой же точно, как у меня и у остальных космо. Еще без акцента говорили некоторые дикари, учившие язык руной, или когда в семье один из родителей был колонистом. Склийская говорила почти без акцента, а вот Шторм говорил с акцентом, хотя учил Глобиш целенаправленно. Подошел человек. Он был в одежде аборигенов, но очень нарядный, не бронированный, как у Танаана и его помощника, а просто пышный. По лицу сразу было понятно, что землянин. Внешность ближе к евро, с небольшой примесью афро. Кожа чуть смугловата, и основным признаком крови был широкий приплюснутый нос. «Меня зовут Алехандро. Я теперь тут за главного, но ненадолго. Я Фламин. И да, я теперь не космо». «И нет, не разругались. Сам ушел. Но мы расстались друзьями, если так можно это назвать. Теперь у меня новый дом и новая семья. Так бывает». «Бывает», — я легко согласился. «Как я понял, это помощник Рикса народа. Странно, что землянин, но все может быть. Довольно высокая должность». Он осмотрел меня, грязного, потрепанного, но без признаков измотанности и явных признаков недоедания. коснулся взглядом моего висевшего на ремне штурмового комплекса и пистолета. Прищурившись, глянул в глубину, где замер захватчик. Наверняка у него было ночное зрение. Я дал команду симбионту. Паук сделал шаг и приветливо кивнул роторной турелью на хвосте. Алехандро, поняв намек, усмехнулся уголками рта и сказал самым дружелюбным тоном. «Послушай, я не знаю, как ты протащил туда машину, но если ты умеешь отключать пленку, с твоей стороны лучше будет это сделать. Поверь, помощь земной колонии будет здесь не раньше, чем через неделю. В этих местах нельзя летать, и десантировать группу с Грифона не получится. Здесь даже нормально на глайдере не проскочишь, только пешком. Это 70 км с боем, а это уже все 2 недели». «Выходи, даже машину можешь внутри оставить». Послали парламентера. Улыбнулся я, стоя в метре от мужика, смотря ему в лицо, но между нами был защитный барьер. Я мог преодолеть преграду в любую секунду, но показывать такую возможность не стал. «Нет, я сам вызвался. Вообще-то я мимо шел, вернее, ехал на кархе по своим делам. Но узнал, что здесь пытаются выколупать из-под земли одного наглого и очень всех раздражающего косма. Решил посмотреть. Поверь, тебе лучше сдаться. В этом случае я смогу приказать, и они не посмеют тебе ничего сделать. Посидишь в яме пару недель, поплюют на тебя немного, поголодаешь, возможно, но это не точно. Кормить будут, с голоду умереть не дадут. А потом тебя выкупят по особому тарифу. По-обычному не отдадут. Что ты теряешь? Штурмовой комплекс, криптор и дефендер. Наверняка все ценные вещи и репликационные схемы отдал. Если есть еще что-то ценное, прикопай потихоньку за пленкой, никто сюда не зайдет. Они тут упертые, обязательно достанут. Это все? Да. Если научился отключать защитную пленку, то я не буду узнавать, как ты это делаешь. Даже никому не скажу, что ты это умеешь. Поверь, посидеть пару месяцев, подождать, пока за тебя сторгуются, это лучший и единственный вариант. Сразу предупреждаю, ты напакостил достаточно. Если ты не выйдешь под защиту моего слова, а они тебя сами достанут, то тогда я буду не вправе. Я не смогу помешать очень нехорошим вещам, которые они собрались с тобой проделать. Подумай, у тебя 30 минут, время пошло. Мне надо подумать, ну, хотя бы 3 дня. Сообщил я задумчиво. Мне кивнули и улыбнулись наглости. 3 часа, потом я просто уеду. И Фламин удалился. Я вернулся в проход, свернул за угол и лег в лодку. 3 часа спокойствия. В том, что время, данное начальником, пройдет без эксцессов, я не сомневался и гостей не ожидал. Надо было вздремнуть, зная, что тебя не побеспокоит. Пусть пока это было больше похоже на развлечение, но кто его знает, что заготовлено у местных. Конечно, 3 часа, выданные на безоговорочную капитуляцию, я пропустил. Потом еще почти 30 минут. Я в очередной раз выскочил из своего укрытия. Просто почувствовал, что будет гадость. Речка недалеко — это хорошо, но не конкретно для меня и сейчас. Они хотели отвести воду из реки и наполнить мое убежище. Мать его, эти руны. Если копать в каменистом грунте, то даже с помощью землеройной техники и взрывов для этого надо неделю, а здесь было все иначе. Меня увидели, но специально не трогали, давая насладиться моментом и чувством предвкушения. Они отправляли руны в водоворот, заморозив подземное русло, а вода растекалась по округе, не найдя куда уйти. В нужных местах поток слегка корректировали, накидывая ледяные глыбы и выращивая кривые корни из земли или появившиеся из рун увесистые булыжники. Река была быстра и полноводна, а озеро росло на глазах, заполняя долину все больше и больше. В меня с пальцев стряхнули руну, но сделали это демонстративно, обозначая, что мне достаточно показали, и скоро наглому трелю, даже с большой и злобной машиной, придется очень сильно целовать ноги, прося согреться после ледяной воды. Местность была ровная, и подправляемая рунами вода быстро нашла себе путь, и ко мне в укрытие хлынуло целое озеро. Расчет дикарей был понятен. Я предполагал, что мое укрытие попытаются затопить, и думал, что будут ковырять канал. а это очень небыстро. Поток становился больше и больше, смывая тысячелетнюю пыль и мусор внутрь моего убежища и принося десятки тонн ледяной воды ежеминутно.